Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 444. Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, сон твой приятен будет. Книга притчей Соломоновых. 3 глава, 24 стих. Может быть, Господу пришлось положить на одр болезни кого-то из моих слушателей на более продолжительное или короткое время. Пусть он без печали войдет в свою горницу с этим обетованием в сердце. Ляжешь — не будешь бояться. Когда вечером мы ложимся в постель, пусть это слово превратит нашу подушку в мягкую. Мы не в состоянии защитить себя во сне, но Господь будет хранить нас и ночью. Кто ложится под охраной Божией, тот в большей безопасности, чем цари и царицы в своих дворцах. Если к тому же, ложась, мы снимем с себя одновременно и все заботы, и всякое честолюбие, мы обретем на своей постели такой отдых, какого никогда не испытывали ни боязливые, ни алчные на своих постелях. Мы не будем видеть тревожащих нас сновидений, и если даже они посетят нас, мы избавимся от впечатления их, помня, что это только сновидение. Если мы будем отправляться на покой и отдыхать таким образом, поступим хорошо. Петр спал так сладко, что ангелу пришлось толкнуть его, чтобы он проснулся. И спал он так сладко, несмотря на то, что был приговорен к казни на следующий день. Точно так же спали и мученики накануне того, как их сжигали на кострах. Он дарует спокойный сон своим друзьям. Чтобы сладко спать, весьма необходимо, чтобы наши действия, наше мышление, наш темперамент и наша любовь были мягки и нежны.